Глава 21. «Светлая новость», — улыбнулась я, хоть и несколько грустно. «Как же можно не радоваться такому чуду? Ребеночка Бог все же дал. Очень хорошо. Спасибо за новость». «Не вижу счастья в твоих глазах», — поддела меня девушка. Выглядела она несколько разочарована. Не такой реакции она ожидала, видимо. Ждала, что я упаду в истерике на пол? С чего бы? Михаил не мой мужчина. Он женат, и логично, что рано или поздно у него появились бы дети. Это совершенно нормально для молодого здорового мужчины. Да, мне эта новость принесла некоторую грусть, потому что я в какой-то степени завидовала Ульяне. Она подарит князю сыночка. Она, не я. Но ведь так и было бы. И я прекрасно отдавала себе в этом отчет. Никогда не тешила себя пустыми, несбыточными мечтами. Раз уж так суждено, дай же ты, Бог, счастья этому малышу и счастливую судьбу. Это вовсе не повод плакать и грустить. Я все равно, даже в самых смелых своих фантазиях, не заняла бы место законной супруги князя Михаила Ларина. А потому эта новость лишь немного грусти принесла, но больше радости. Зародилась новая жизнь. В доме появится малыш, это ведь прекрасно. И я действительно считаю рождение ребенка маленьким чудом. Очень хотелось бы надеяться, что и я однажды такое чудо произведу на свет. От не менее любимого и красивого мужчины, чем Михаил. Будет кто-то другой. Обязательно будет. Ларин всегда был не для меня, и я не позволяла себе об этом забывать. Так что все подколки подлой Полинки мимо. Так-то не мой ребенок же. Снова улыбнулась я назло наглой девке. Ульяны, чего мне тут особенно радоваться? Но я считаю, появление малыша в доме — хорошее событие. Обязательно поздравлю князя и его жену при первой же возможности. Полина даже растерялась. Она не поняла, то ли я так хорошо отыгрывала роль добренькой девушки, то ли действительно лишена черной зависти и злобы, какие разъедали душу Полины. Ну, хорошего дня. Меня ждет внизу Соня на конную прогулку. Давай, давай, смотрите, не упадите там, а то расшибет твоя Сонька голову себе об булыжник. «Потом князь твою расшибет в ответ», — злобно ответила девушка. Я же неодобрительно покачала головой. Как так только можно говорить о ребенке? Как просто язык поворачивается у нее? «Типун тебе на язык, Полина», — ответила я и вышла за дверь. Прогулка на лошадях прошла хорошо. Мы отлично повеселились, вернулись к обеду, как обещали, довольные и счастливые. Однако неожиданно меня к себе призвала Ульяна Павловна. Об этом мне сообщил один из слуг, помешав нам с Соней шить новое платье ее кукле. Сразу же появилось какое-то нехорошее предчувствие, что ничего хорошего меня не ждет при этом разговоре. Просто так Ульяна бы меня не позвала. Но делать было нечего. Я оставила Софию тренироваться со стежками, которым научила ее сегодня. Самые простые-то я уже умела. И сама пошла к жене князя. Ульяна никогда раньше не призывала меня, не выносила. Но ослушаться ее и просто не пойти, испугавшись дурного предчувствия внутри, я не осмелилась бы. Постучалась в дверь спальни Ульяны Павловны, услышала разрешение войти и оказалась внутри просторной комнаты. Кажется, Михаил жил тут вместе с женой раньше. Это после того, как узнал, что Ульяна его обманывала, он ушел в другую комнату жить. Мне было интересно увидеть место, где спал Ларин. Хоть и занимала его теперь только Ульяна. «Пойди сюда», — позвала она меня ближе. Ульяна, лежа на высоких подушках, смотрела на меня. Кажется, ей стало немного лучше, чем было утром. Ведь даже врача вызывали. Что ж, это хорошо. Болезни и бед я никому не желаю, даже тем, с кем отношения не заладились. «Как ваше здоровье, Ульяна Павловна?» — вежливо поклонилась я. «Слава Богу, слава Богу!» — отозвалась она, сузив глаза. Она изучала меня, словно наблюдала за моими действиями и реакциями. И в искренность моего беспокойства о ней, конечно, не поверила. «Я хотела с тобой переговорить». «О чем же?» — спросила я, а сама затаила дыхание. «Зачем меня могла бы позвать эта женщина, которая готовилась подарить сына князю? Тому мужчине, которого мы, словно назло судьбе, обе полюбили. Но что еще между нами нашлось общего, что Ульяна даже захотела об этом побеседовать?»